перестаньте ожидать от других любви к себе. Если вы ищете человека, который полюбит вас, то разочаруетесь. Любовь начинается с умения полюбить себя. Пока вы не научитесь делать это, не сможете найти любовь в другом. Только когда вы сами станете источником любви и будете излучать ее, согревая всех вокруг, любовь придет к вам в ответ. Но помните, вы не можете отдавать любовь другому человеку. Вы только можете быть любящим. Это означает любить свой разум, мысли, тело, жизнь и божественную внутреннюю силу. Учитесь любить все вокруг. Деревья, цветы, животных, солнечный свет, то, что вы можете видеть, к чему можете прикоснуться и попробовать на вкус. Вы когда-нибудь обращали внимание, что есть люди, которые не в ладах с автомобилями? У них вечно возникают какие-то технические неполадки. А есть люди, которые разговаривают с машинами, и те отвечают исправной работой и никогда не ломаются. Создается впечатление, что даже неодушевленные предметы чувствуют любовь. Абсурдно? Научно доказано, что атомы металлов по-разному реагируют на различных людей. Потребность любить – одна из сильнейших человеческих потребностей. Бихевиористами было установлено, что причиной расстройств личности служит не отсутствие любви, а неумение любить. Этот тезис был доказан на практике человеком, который организовал пансионат для малолетних преступников. Каждому новому подопечному поручалось ухаживать за каким-нибудь животным. Постепенно он учился заботиться о своем питомце и любить его. Для многих детей это было первое живое существо, которое они смогли полюбить. Успешность данного метода реабилитации оказалась очень высокой, просто потому, что этот человек учил детей любить.